Глава 18. У дьявола за пазухой. Я этого не позволю. Глаза почернели? Чего она так отшатнулась и побледнела? Этот недолгий монотонный переход дал такое необходимое для размышлений время. Али перемещался где-то рядом. Периодами я видел его и Беллу далеко впереди. По дороге я чувствовал, как крепнет то недоверие ко мне и моим решениям. Ирина непростая женщина. Она специально отошла в сторону, чтобы я сам себя похоронил своими действиями. Грамотный ход. Мы шли чуть больше 2 дней, пока не остановились перед последним рывком. На высоте в несколько сотен метров, перед огромным скальным массивом, который станет моим домом. Последний день меня несколько бросало из стороны в сторону. Сказывалось близкое расположение одного из осколков. Он где-то рядом. Близко и далеко одновременно, будто перемещается. Но как такое возможно? Поэтому сейчас я так напугал эту бесовку. Она стояла рядом и с опаской смотрела на меня. Невысокая трава, зеленым ковром покрывающая долину перед скалами, резкий обрыв и иглы рифов. Перед обрывом настоящая каменная гора. Она напоминает чашу. «Расскажи, что ты знаешь о пиратах?» Спрашиваю резко потерявшую привычную храбрость девушку. Поворачиваюсь, убирая магию глубоко внутрь. «Не пугайся, я не причиню тебе вреда, пока ты не причинишь его мне». «Я не испугалась», — нахмурилась она, пропуская мой вопрос мимо ушей. Но я видел, что ею овладел страх. Она откинула волосы, инстинктивно показывая шею, чуть выпятила вперед грудь, приняла максимально покорную позу. В ней даже больше хищницы, чем она думает. «Что ты так смотришь?» — пошла в атаку бесовка. «Вот думаю». «Можно ли считать причинением вреда тот случай, когда ты ударила меня по голове и посадила в клетку?» Наклоняя голову в бок. Синтия снова бледнеет. «Я ничего такого. Кто же знал?» Смеюсь. Искренне и громко. Слава Создателю, никого поблизости нет. Синтия неожиданно резко делает шаг вперед и бьет меня кулачком в плечо. Шипит что-то на девичьем и быстро уходит, не забывая крутить бедрами да так, что в штанах мигом стало тесно. Мы с Али переглядываемся. Али рычит. «Да, и не говори. Женщины». Вопросительный рык. «Нет, есть ее не будем». Провожаю девушку взглядом. Рычание. «Сам ты извращенец. И не собираюсь с этой самкой совокупляться. Прекрати, как тебе такое в голову пришло?» Мы двинулись вниз к горе, удаляясь от основной колонны. Я добрался до нового дома быстрее остальных и успел его осмотреть. Когда подошла основная часть людей, я уже сидел на прогретом солнцем камне и прикидывал, кого и чем занять. Люди пришли уставшими и вымотанными, особенно те, кто больше всех шел пешком. Неплохой такой марш-бросок мы прошли. Все упали там, где стояли, а Ирина и Марк отправились ко мне. «Я так понимаю, мы пришли. Люди устали, надо отдохнуть», — озвучила общее желание Ирина. Марк молчал, я глянул на него с любопытством. «Как себя чувствует твоя группа?» «Переход был непростой. Но если нужно что-то сделать, мы готовы поработать». Ирина зло глянула на моряка. «Думаю, мы можем отдохнуть до утра. Пока набросаем план, а утром начнем реализовывать». Киваю сам себе. «Марк, мне нужна рыба. Кто-то должен ее наловить или проверить, можно ли это сделать». «Ирина, ты должна будешь скоординироваться с Марком и выставить патрули. Твоя задача на сегодня — наша охрана». Заканчиваю маленькую планерку и смотрю на своих заместителей. «Где мы будем располагать людей?» — задала важный вопрос Ирина. «Вернемся назад во времени», — усмехаюсь. «Расквартируем всех прямо в скале». «Но если даже теоретически предположить, что мы сможем найти орудие для работ с камнем, это займет несколько месяцев, в лучшем случае», — всплеснула руками женщина. «Или ты издеваешься надо мной?» «Отставить издевательство». «Все вполне реально. Я завтра сам займусь этим, а пока, думаю, пора вам заняться делами». Марк и Ирина ушли. Последняя была не очень довольна. Наконец-то поняла, в чьи руки передала своих людей. А руки у меня красивые и заботливые. Пока люди располагались на ночлег, я дошел до внедорожника и вытащил спутниковый смарт. Шляпник не сразу взял трубку, а когда взял, голос его был виноватым. «Простите, босс, я был немного занят». «Снова оторвал тебя от чего-то важного?» — хмыкаю. «Да не особо!» «Артур!» — Женский возглас. «Сейчас! 10 секунд, босс!» Раздались звуки шагов, затем хлопок двери. «Вы по посылке? Отправили кораблем вдоль побережья, скоро будет. Все, как вы заказывали, продукты, оружие, предметы первой необходимости, лекарства, одежда. В общем, ничего не забыл, лично отгрузкой занимался», — отрапортовал шляпник. «Хорошо, очень хорошо. Главное, чтобы судно не попало пиратам. Есть тут такие товарищи. У нас на борту столько оружия, что персонал корабля может развязать войну в отдельном кластере», — хохотнул в трубку Артур. «Давай дальше по новостям. Что со слежкой за Теей?» Направляю мысли шляпника в правильное русло. «Все на мази, босс. Все, как вы и прогнозировали, теряет позиции в высших эшелонах власти». «Отлично, а подробнее?» «После того, как она вас якобы убила...» Артур был в восторге от той махинации и сейчас чуть ли не в экстазе рассказывал последние новости. «Многие в Совете решили, что они одной крови, что есть небольшой секрет, а точнее большой секрет. Но вот что Василиса знает правду, меняет ситуацию. Она сейчас улетела за границу, стоит на страже, а Тея разгребает все в одиночку». «А где золотое трио?» «Они с Василисой. После похищения Виктора пограничье ослабло. В ускоренном виде проходит курс молодого бойца». Довольно заключил шляпник, а затем его тон изменился. «По влиянию мы плотно захватили Питер, но вот с Москвой небольшие трудности. Слишком сильна власть Сори. Люди в Москве тоже другие, не расположены к бунту, им и так неплохо живется». «Москва не Россия. Так было всегда», — со вздохом заключил я. «В остальном действуй по плану. Перехват власти в Москве, но также не забывай про остальные города». «На границе странное затишье», — поделился шляпник. «В городах Суори тоже ничего не слышно». «Они все готовятся к турниру. Полагаю, на нем будет интересно, будет с первым снегом. Минимум через 3 месяца, максимум через 5. К этому времени мы должны быть готовы. Виктор жив, и я вытащу его, потому что-нибудь придумаем». «Хорошо». Я положил трубку, смотря на заходящее солнце. Болотники и селяне. Хотя, лучше сказать, мои люди готовили еду и собирались располагаться на ночлег. Я отошел в сторону и переместился на одну из скал, чтобы насладиться закатом. Суета внизу отвлекала. Шляпнику я дал поручение еще в самом начале пути. Сейчас судно с припасами медленно двигается вдоль берега. До прибытия провианта еще 1,5 дня, но мы должны протянуть. Сейчас в котел идет последний резерв из внедорожника. Уже завтра придется заняться рыбной ловлей. Не знаю, сколько времени я просидел так, смотря на море и пытаясь понять, в каком направлении находится осколок дара. Отвлек меня шум и чье-то пыхтение. На скалу с трудом забралась Синтия. Возможно, она так загналась из-за тарелки в руках. Не просто забраться с таким грузом и не расплескать. Из посудины выходил пар, пахло приятно, каша с мясом, какая-то консерва, иначе откуда тут взяться другому? «Держи». Девушка поставила железную тарелку и гордо удалилась. «Спасибо». Только и успел я сказать ей, прежде чем она скрылась за отвесным краем. Быстро прикончив еду, порталом прыгнул вниз, натыкаясь на взмокшую от лазанья Синтию. «Чего?» Глаза девушки расширились, на что я показал ей язык и пошел к Марку. Марк что-то обсуждал с Ириной. Они спорили, подойдя ближе, услышал часть разговора. «Это безумие! Прокормить такую ораву людей в голом поле! И куда девалась рыба? Ты точно умеешь ловить ее?» Кто-то сомневается в навыках Марка. «Господин Феликс!» Будто ухватившись за соломинку, обрадовался Марк. «Есть 2 новости, плохая и хорошая». «Я бы сказала, обе плохие», — фыркнула Ирина. «Давай с плохой». «Вздыхаю». Эти двое начали много спорить, как кошка с собакой. Может, одного из них повысить? «Рыбы нет», — обрадовал меня моряк. «Но есть кое-что получше». Только тут замечаю у ног Марка ведерко с ракушками. «Мидии», — просиял бородач. «Их не так много, но они есть». «Скалы, точно», — кивая мужчине. «Насколько я помню, они обитают в таких местах. Хорошо, что мы именно тут». «Но как такое возможно, что ты не нашел рыбы?» «Не знаю». Марк поскреб затылок. «Видел несколько продолговатых теней, хищные рыбы прямо у берега. Они тут редко обитают, особенно по несколько штук и таких размеров». Мы собрали удочки из подручных материалов, хотели их изловить, но попались одни мальки, а две из трех удочек утащили те, что покрупнее. Сети бы. Марк мечтательно вздохнул. Все страньше и страньше. Ночь прошла незаметно. Я спал в машине вместе с котенкой, проснулся рано утром, заметив, что девочка сжалась под пледом. Завел машину и включил обогрев салона, а сам вышел. Снаружи сидела Синтия, греясь у разгорающегося костра. «Доброе утро», — поприветствовал я хмурую девушку. «Я думал, вы привычны к холоду. Влажность на болотах даже выше, чем здесь». «Дай подумать». Она сделала вид, что задумалась. «Ты прав. Но там были наши дома, теплые постели, вещи, очаги, в конце концов. А потом пришел ты и привел за собой кучу ничего не понимающих людей и целый отряд Сори». «А неплохо вышло», — рассмеялся я. «Многофункциональный сразу сделал несколько дел. Показал вам, насколько опасно находиться на болотах. Перевел в другое место, усилил и увеличил группу». Синтия подняла глаза к небу и выругалась. Марк уже проснулся. Сейчас он и еще несколько мужчин занимались подготовкой к спуску за мидиями. Ракушки располагались на порядочной глубине, усеивая поверхность скал. Для того, чтобы добраться вниз, Марк даже нашел камень приличного размера и сейчас придумывал, как его сбросить при всплытии. Я обратился к морю, пытаясь почувствовать осколок. По всему выходило, что он стал ближе, чем вчера. Снова странность. В свете поднимающегося солнца не сразу заметил корабль. Сначала подумал, что это посылка шляпника, но потом понял, что это нереально по двум причинам. Первая. Корабль шел не вдоль берега, а значительно дальше. Вторая. Он был парусным. Да, деревянный корабль с парусом. «Марк, ты видишь?» — обратился я к мужчине. «Что?» — не понял он. «Корабль идет с моря». «Нет, не вижу ничего». Он встал рядом и прищурился. «По направлению солнца?» «Да». «Опишите его, боюсь, у нас разные зрительные возможности». Марк с уважением глянул на меня. «Деревянный, парусный, коричневый, парус белый». «Это люди», — заключил Марк. «Только они плавают на деревянных суднах с парусами. Суори могут себе позволить моторные». «Пираты?» «Слышал, есть такие, занимаются партизанством, но агрессивным». «Я об этом ничего не знаю», — пожал плечами Марк. «Я знаю». Ирина будто возникла из ниоткуда, судя по настрою, нас ждала не очень приятная новость. «Это островитяне. Совершают набеги на Большую Землю, но только на Суори. По крайней мере, так было раньше». «До того, как на берегу появились мы», — ухмыльнулся Марк. «Нас больше, они не представляют угрозы. Плюс у нас есть маг. Думаю, стоит его предупредить». Ирина скривилась при упоминании мага, но не могла не согласиться. По мере того, как корабль приближался к берегу, а шел он именно в нашу сторону, я чувствовал, как приближается осколок. Люди на берегу готовились к возможному конфликту. Кто-то доставал оружие, кто-то разведывал местность, планируя бой. Они чужаки, от них можно ожидать чего угодно. Останавливать группу я не стал, хоть на это судно у меня и были другие планы. Когда корабль приблизился на расстояние полукилометра, мы затаились. Осколок чувствовался отлично, но все равно ощущения усиливались, даже когда парусник ощутимо замедлился. Что происходит? Не вытерпев, я решил сам посетить судно, прыгая порталом в его сторону, чем немало удивил всех присутствующих. Короткий переход, и вот я среди команды корабля. Высокий плечистый мужик с глазами на выкате и в рубахе без рукавов сразу же наставляет на меня какой-то гарпун. Выстрел уходит в щит тьмы, стрела рассыпается прахом у ног. «Ай-яй-яй», — качаю пальцем. «Где главный?» «Я тут и главный!» Орет пучеглазый и бросается прочь, да так быстро, что пятки засверкали. «Да, а еще он босой». «Что за нищие пираты? Вместо оружия гарпун, одежды нет». Осматриваюсь на судне. Вокруг сгрудились несколько десятков человек. Главный глазастик вынырнул из кольца и что-то воинственно кричал из-за спин своих матросов. Мужики смотрели волками, всем примерно по 30, плюс-минус пара лет, а может, море так старит людей. Одежда однообразная, в основном босиком, льняные рубахи и шорты, отросшие мочалки бород, в руках что придется, короткие мачете, дубины, пара ружей, похожих на аркебузы. А вот так встреча. «Так, давайте поговорим. Но я буду говорить только с тем, кто носит обувь, предупреждаю». «А мы с тобой говорить и не собираемся, так, парни?» — кричит глазастый. «Магик, значит, а нас много? Не таких уделывали?» Рука встречается с лицом. Встреча недолгая, после чего опущенные вниз от испанского стыда подальше глаза натыкаются на пару ног в сандалиях, пара прячется за спинами. «О!» Воодушевленно прыгаю порталом за спины матросов, заодно избегая пары выстрелов, кто-то из команды не выдержал. Раздался крик, они подстрелили своих же. «Создатель сущий на небесах, милостивый владыка душ человеческих, почему мне попалась команда неудачников? Это же сборище тех людей, которых не берут ни в какую команду на игре в футбол у школы». «Ты!» Указываю пальцем на сандалии, а затем поднимаю глаза, невысоко, кстати. Передо мной карлик. Ростом мне по пояс, напоминает хмурого младенца, но одет прилично в чистые шорты и рубашку, на ногах обувь, на голове треуголка. «Буду разговаривать с тобой. Отвечу на пару вопросов или выброшу за борт на корм акулам». При упоминании акул карлик существенно побледнел и с опаской посмотрел на водную гладь. Остальная орава матросов повернулась, наблюдая наш диалог, чтобы никто случайно не выстрелил, пришлось взять заложника. Коротышка оказался не таким тяжелым, он будто котенок висел на руке, беспомощно болтая ногами. «Камень черный, возможно, квадратной формы. Знаешь, где такой? Должен быть у вас на судне», — спрашиваю, для верности тряхнув пару раз. Когда глаза матроса пришли в порядок, он помотал головой. «Не знаю, не видел», — заверил коротышка. «У нас ничего нет. Не стреляйте». «Это уже своим. Не верит в командные способности». Матросы попытались снова окружить меня, но я покачал головой, предупреждая. «Ты лжешь, мой маленький друг. Я чувствую, что камень здесь. Если быть точнее, вон там». Указываю в сторону кормы и тащу карлика с собой, проходя по палубе сквозь растянувшуюся толпу матросов. Сами мужики успокоились, просто наблюдая за тем, чем все кончится. Агрессии я не проявлял, даже никого не убил. Взял за шкирку самого мелкого. Так кто его знает, может, у них так принято. Мы прошли до входа в трюм, где спустились на нижний уровень. Поиски не заняли много времени, меня тянуло дальше. Пришлось выйти наверх и подойти к самому краю палубы, но ощущение хаоса не изменилось. Да, оно усиливалось по нарастающей, но сейчас указывало дальше в море, нарастая с каждой секундой. «Прости», — вышла накладка. Я поставил карлика на место, а сам стал смотреть в ту сторону, откуда чувствовал приближение частицы. Коротышка с опаской глянул на меня и встал рядом, смотря вдаль. Команда матросов встала за нашими спинами, тоже что-то высматривая с очень умным видом. «Кажется, я что-то вижу», — присматриваюсь усиленным зрением, комментируя увиденное. «Ого! Какой-то предмет, он двигается. Черный треугольник. Будто плавник, что ли?» Позади началось шевеление, все разбежались, будто тараканы. Мгновенно начали натягиваться паруса, корабль стал набирать скорость. Поворачиваюсь к карлику. Он побледнел, кажется, сейчас его стошнит. «Так это акула?» — радостно догадываюсь я. «А вы чего так перепугались?» «Это не просто акула, это настоящая смерть, черная смерть!» — вещает карлик с дрожью в голосе. «Чудненько, всегда хотел попробовать акулятины. Хлопаю в ладоши. Устроим рыбалку?» «Ты случаем не безумен?» — подозрительно спрашивает коротышка. «Безумен ли я?» «А вот ты мне сам это скажи».